А вам это смех, я по глазам вашим вижу. Это вы меня, прокурор, довели. Пойте себе гимн, если можете. Будьте вы прокляты, истязатели!» Он склонился головой и закрыл лицо руками.